Глава четвертая. Нет, кандидата пока не нашла. Коротко отвечаю я и поворачиваю голову в сторону окна. Закатное солнце покачивается по волнам. Красивая оптическая иллюзия. Но все же. В детстве я была мечтательницей и фантазеркой. Любила сбегать к морю, сидеть на берегу и наблюдать за людьми. Представляла себя известной певицей, великим врачом. Смотря на кого падал мой глаз. Если настроенную девушку в ярком купальнике, то я грезила сценой. А если на немного хмурую женщину в очках, то вмиг становилась у операционного стола. Теперь все это не важно. Просто прошлое. Я получила нежеланную профессию, которая только усугубила мое нынешнее финансовое положение. «Не хотите устроить кастинг?» Вдруг спрашивает розоволосая блогерша. «В смысле?» «Сюда на юг приезжает огромное количество туристов. Наверняка среди них есть мужчины, желающие поучаствовать в нашей авантюре». Хорошее слово «авантюра». Идеально описывает мое нынешнее состояние. «Давайте без этого, ладно? Я не хочу целоваться с незнакомыми мужиками на камеру». Она проводит пальцами по губам, будто бы застегивая ширинку, и расслабляется. Любуется южными пейзажами. «Просто подумайте, что на кону, Анжелика!» Выдает через минуту и замолкает до конца поездки. «Я все это время еду на нервах. Мой отец мог бы пожалеть меня и не устраивать лихой аттракцион с песнями и танцами. Однако, ничего уже не поделаешь. Его воля такова, что я должна пройти все круги ада ради желанного наследства. Приехали!» Открываю дверь и выхожу из такси. Ника тоже не засиживается. «Вау!» Приставляет руки к бокам и глазеет на двухэтажный домик, заросший виноградом. Зеленая паутина опутала весь фасад и залезла на металлическую сетку над воротами. Природный навес получается. Калитка со скрипом открывается, и из нее выходит Волжский. Свободная рубашка, бежевые брюки. Лживые глаза скрыты солнцезащитными очками. «Добрый вечер, дамы!» Шагает к машине, помогает Нике выгрузить багаж и без моего разрешения расплачивается с водителем. Даже на чай ему дает. «Эй!» Волжский с кошачьей улыбкой подходит ко мне и чуть приспускает очки. Темные брови игриво шевелятся. «Рады меня видеть!» «Иди к черту!» От злости говорить не могу нормально. Только отдельными словами. «И я рад, русалочка!» Нагло подцепляет прядь моих выгоревших на солнце волос, и она скользит меж его пальцев. Шлепаю его по руке и отхожу. Ника тем временем уже что-то записывает позади нас. Камера направлена точно на меня и Артема. «Итак, мои любимые бусы, с вами снова я. Ваша самая романтичная, постоянно влюбленная Ника Найс. Как видите, я уже на месте в прекрасном городе Н, в самом сердце горячего юга. А эти двое...» Отклоняются в сторону. «Те самые главные герои нашего многосерийного проекта. 50 новых поцелуев для бывшего. Попросим их о первом поцелуе, а? Ставьте реакции в комментариях. У вас только 10 секунд». Издалека вижу бесконечные сообщения сбоку экрана и ощущаю что-то очень теплое на щеке. Оборачиваюсь и округляю глаза. Артем только что поцеловал меня. Этот сукин сын приложился своими отвратительными губами к моей нежной коже. Со всей дури отталкиваю его, а Ника шлет благодарности подписчикам и прощается с ними. «Ребята, вы крутые!» Меняется в лице, видя, как я набрасываюсь на Волжского и норовлюсь содрать с него самодовольную улыбку. «Мерзавец! Я же сказала тебе, чтобы ты проваливал обратно в Питер!» Бью его по груди снова и снова. Он позволяет мне выпустить пар секунд 10, а может минуту, а потом обхватывает мои запястья и прибивает к своему каменному телу. «Я на отдыхе и делаю, что хочу. Я опережаю твой вопрос по поводу того, что я делаю в доме Николая Николаевича. Я здесь живу. Он мне сдавал комнату 3 года подряд. Так что угомонись». «А что, денег нет снять приличный номер в отеле?» Гляжу в его зеленые глаза и тону в них. затягивают свою изумрудную бездну. «Ребят, я...» Ника пытается вклиниться, но безуспешно. «Все у меня есть. А главное — право выбора». Артем сильнее сжимает мои руки. Ощущение, будто в крапиву залезло. «У тебя и его нет. Лучше перестань истерить и выдохни». «Эй!» — хлопает в ладоши Ника, и мы с Артемом смотрим на нее. Он ослабляет хватку, и я освобождаюсь. «У нас мелодрама намечается, а не триллер. Прекращайте! Или я завтра же улетаю!» Сердце то бьется, то не бьется. Дышать трудно. Ненадолго прикрываю глаза и медленно открываю. «Прости». Напоследок бросаю ненавистный взгляд на Артема и иду к ней. Вместе беремся за ручку ее гигантского чемодана и закатываем во двор, освещенный гирляндами с крупными лампочками. «Красиво как!» Найс осматривается и пришлепывает комара на предплечье. «Накинь что-нибудь, а то загрызут». Советую ей и поднимаюсь в дом. Я впервые в нем после папиной смерти. Ничего не изменилось. Как я уже говорила, папа ненавидел перемены. «Я занял комнату наверху», — басит Артем за моей спиной. Тихо выдыхаю и захожу в кухню. На окнах мамины занавески в мелкий голубой цветочек. На плите скучает эмалированный чайник. Беру его, наливаю доверху и ставлю кипятиться. «Лик!» Артем занимает весь дверной проем. От косяка до косяка. «Я услышала тебя. Живи!» Молчит. Я лезу в верхний ящик за кружками и чуть не разбиваю одно. Если б не Волжский, осколки разлетелись бы по всему столу. Находясь позади меня, аккуратно ставит пойманную кружку рядом с другими и говорит. «У твоего отца не ладились дела в Нептуне. Я не раз предлагал ему помощь, но он отказывался. Упрямый старик». «Да, папа такой и был. Поворачиваюсь». Взор Артема пугающе темный. Никогда ни у кого ничего не просил. Зато сам мог последнюю рубашку отдать. «Он не говорил, что мы общались?» «Ни разу». Становится душно вблизи бывшего возлюбленного. Еще и ароматы сбивают с толку. Терпкие, сладкие, пьянящие. Наверное, раскрылись мамины ночные фиалки. «После нашего с тобой расставания...» «Не надо, Тём. Пожалуйста. Мы давно в прошлом». Он упирается обеими руками в стол с двух сторон от меня. Наклоняется. Что-то рано он решил в атаку пойти. У меня голова кругом. Слишком много всего сваливается разом. «А-а-а!» Разносится громкий крик снаружи. Ныряю под рукой Артема и бегу на улицу. Ника запрыгивает на хлипкую скамейку и орет. «Вы сделаете меня еще более знаменитой! Ты с ума сошла? Соседи полицию вызовут!» Тяну ее за край джинсовой штанины вниз. «Смотри!» Тычет мне экраном в лицо. «Только выложила видос с вашим первым поцелуем, а уже просмотры зашкаливают!» Спрыгивает на землю. «Может, я книгу напишу? Или в тур по городам поеду?» Мечтательно закатывает глаза, прикладывает палец к подбородку. Я моргаю с непониманием. Соседские собаки начинают лаять. Артем выходит на крылечко и наблюдает за нами двумя. За одной окаменевшей статуей и полоумной фурией, которая спрыгивает со скамейки, нарезает круги и выкрикивает всякие глупости. «У вас все нормально?» — спрашивает после долгой паузы.